и его прорвало. Этот хлюст сломал меня сейчас, Георгий Петрович. Парни, что они издалека показательно видны. Обычные подонки. Даже в родниковой воде грязь оседает. В людях тоже. Отфильтровать ее несложно. Но вот когда ядовитая соль растворяется, она неразличима. Чистая эта вода отравой становится. Со стороны нормальный человек, культурный. На вид даже приятный, мухи не обидит, старушке место в автобусе уступит, лапушка. Но как к такому с сочувствием не отнестись, плечо не подставить, в разговоре душу не открыть? И, конечно же, ждешь, что и он тебе плечо, душу, сочувствие. А ты-то для него пустое место, так себе, невзаправдошний. Зачем ему считаться с тобой? Стою перед ним... У него и галстук помят, и физиономия набок. Поди, и коленки дрожать не перестали. А глядит на меня это холодно и прозрачно. Никто меня не трогал, знать не знаю, сами сцепились. В руках-то держит авоську с бутылками, которую я ему отвоевал и вернул. Сам выворачивайся, а я в сторону уйду. И совесть у меня спокойненькая. Георгий Петрович, 30 с лишним лет живу на свете, а такого бесстыдства еще не встречал. За всю жизнь одного встретил. Значит, не так и много на свете таких прохвостов. Уж не хотите ли сказать, Георгий Петрович, радоваться я должен? Не могу. Один такой сотни людей заразить может. Вот и я себя теперь чувствую уже не тем, каким к вам бежал. Эй, Миша, истерикой пахнет. Нет, Георгий Петрович, все думаться будет. Кто из людей меня, не скошлянув, продаст? Ну, а если я с подозрением к людям, то они ко мне с распростертыми объятиями, что ли? Нет, тоже станут подозревать. И от меня пойдет этакая проказа во все стороны. Не лги на себя, Миша, или я не знаю тебя. Того быть не можешь, чтобы случайный подлец твою веру в людей сломал. А вдруг да, Георгий Петрович? В тебе талант сидит, Миша. Не к наукам уж прости, а к вере в людей. Насколько знаю, ты тут всех превосходишь. Спасибо на добром слове, но только кто быстро бегает, тому лучше не спотыкаться. Скорее других калекой окажется. Вот и я с разгонщику сильно споткнулся. Мы подошли к нашему подъезду, Миша замолчал, у него сейчас в лице явственно проступал костячок. Выперли лобные бугры, провалились виски, в скулах какая-то маслаковатая жесткость и несолидный птичий нос из неухоженной бороды. У входа висели почтовые ящики с номерами квартир, из нашего торчала вечерняя газета, я захватил ее по пути». Вместе с газетой пришло письмо. Не мне, Гребиной Екатерине Ивановне. Встревоженная Катя встретила нас у дверей. Ну, наконец-то, что произошло? За ее спиной в моем кабинете слышался тенористый голос Толи Зыбкова. Досадная случайность. Зови всех к столу. Нам с Мишей срочно надо хватить по большой стопке. Да, вот тебе какое-то письмо. Катя взяла письмо, озадаченно повертела, нахмурилась, спрятала, громко и строго возвестила. «К столу, гости дорогие, к столу просим!» Полуобняв Мишу за плечи, я ввел его в столовую. Косой луч солнца из окна ломался в стекле графинов, разливался на брызги на ребрах фужеров. Вдруг я почувствовал, как окаменели под моей рукой плечи Миши. И словно выпрыгнуло на меня лицо Севы. Брови на известковом лбу, остекленевшие, широко расставленные глаза, двигание стульев, шарканье ног, будничные реплики. Я снял руку с Мишиных плеч, шагнул вперед. Оборвался внутренний хохоток Толи Зыбкова, все замерли, и только звенел на столе кем-то задетый фужер. Судорогу стиснутого рта Миши не укрывает даже борода, а взгляд темный, плавающий, уходит от стеклянно выкатившихся глаз Севы. «Он?» — выдохнул я Мише.